Глава третья. Секунда тишины, треск помеха, затем знакомый, усталый, но с несгибаемой иронией голос Шаповалова. «Ну что, потерял меня, Разумовский?» Его голос звучал устало, но не сломленно. Ирония — это хороший признак. Значит, контроль над ситуацией он не потерял, а это главное. «Еще бы! Докладывайте обстановку, Игорь Степанович!» — ровным деловым тоном ответил я. «Ха! Кобрук уже рассказала, что ты в курсе. Так что ничего нового я тебе не скажу». Он тяжело вздохнул. «В целом все нормально, если не считать, что у них тут действительно полная задница». «Выражается. Это уже маркер». Шаповалов прибегал к такой лексике только в двух случаях. Либо когда ситуация полностью выходила из-под контроля, либо когда он хотел подчеркнуть ее крайнюю степень серьезности для собеседника. Сейчас, судя по всему, было и то, и другое, значит, информация Кобрук об аврале была не преувеличением, скорее даже преуменьшением. Неужто настолько все плохо? Уточнил я, продолжая собирать факты. «Заведующий хирургией слег со стекляшкой, заведующий терапией тоже. Половину опытных врачей еще на прошлой неделе забрали в Москву. Видимо, там тоже все очень несладко. А неопытную молодежь оставили крутиться как могут. В общем, тут я, пара стариков предпенсионного возраста, и вот на нас троих держится вся экстренная хирургия областной больницы». «То есть вызов был нечистой провокацией?» «Да кто ж его теперь разберет?» — усмехнулся он в трубку. «Но то, что я им здесь нужен, как воздух, — это факт. У вас там ты и Киселев вполне справитесь. Так что я пока здесь латаю дыры». «Кобрук считает, что вы не вернетесь», — весомо произнес я. В трубке на несколько секунд повисла долгая тяжелая пауза. «Приятно, черт возьми, слышать такое от своего персонала», — наконец произнес он, и в его голосе прорезался металл. «Значит, ты переживаешь. Это хорошо. Но не беспокойся. Я привык к своему отделению, к тебе и к хомякам. Так что я не дам им меня здесь насовсем оставить. У меня в Муроме жена, дача, дети. Да и не нравится мне этот ваш Владимир. Слишком большой, слишком суетливый». Аргументы мощные — семья, дача. Но это эмоциональные привязки, которые система легко сломает. Хотя его уверенный тон — это уже что-то. Он не сдался, он оценивает ситуацию, ищет пути отхода. Это хорошо, значит, еще можно будет использовать в наших планах. «Вы держитесь там, Игорь Степанович. Мы здесь ситуацию контролируем», — заверил его я. «Да знаю я. Ты береги себя, Илья, и приглядывай за моими там». Он не договорил. Связь внезапно прервалась. Я убрал телефон в карман, лицо оставалось непроницаемым. Фырк вылез из-под воротника халата и устроился на плече. «Вот оно как! Все-таки не просто так его во Владимир дернули. Реальная нужда есть!» Что ж, Фырк видит очевидное, но ситуация гораздо сложнее. Реальная нужда стала идеальным предлогом. Это классическая многоходовка. Они одновременно решили свою кадровую проблему во Владимире и мою проблему с прикрытием в Муроме. Два выстрела, одна пуля. «Это хорошо», — кивнул я скорее своим мыслям, чем ему. «Вернее, плохо, что у них там коллапс, но хорошо, что с Шаповаловым все в порядке». Ситуация с Шаповаловым временно стабилизировалась. Он оставался в игре, хоть и на другом поле. Следующая задачка в моем списке — это Яна Смирнова. Моей текущей компетенции было недостаточно для решения ее проблемы. Следовательно, надо привлекать внешнего специалиста. Самый быстрый путь к редким ресурсам лежал через людей, у которых были связи и власть. Я без промедления набрал номер барона. «Илья!» — фон Штальберг ответил после первого же гудка. Его голос был бодрым и полным энтузиазма. «Рад слышать тебя. Ну-с, что надумал с нашим центром? Не терпится начать?» «Я пока что изучаю документы, ваше благородие», — дипломатично ответил я, не давая ему увести разговор в сторону. «Но сейчас я звоню по совершенно иному поводу. Нужна ваша помощь в одном очень деликатном вопросе». «Я всегда твоим услугам. Слушаю тебя». У меня в отделении пациентка в коме, предположительно магического генеза. Я говорил четко, как при постановке задачи подчиненному. Требуется срочная консультация узкого специалиста, мага. Уровень лучший из доступных в регионе. Мага, ух, да тут же нужен менталист. Барон присвистнул в трубку. Ха, Илья, да это редчайший зверь. Их по всей империи-то, может быть, пару сотен человек наберется, не более. Ну, ты знаешь, задачка интересная, я попробую задействовать свои каналы. 100-процентной гарантии, конечно, я тебе и не дам, но свяжусь с нужными людьми. Я буду очень вам признателен. Ай, пустяки. В общем, жду твое решение по центру. Пожалуйста, не затягивай. И он отключился. Задача поставлена, канал связи активирован. Барон — эффективный инструмент, если правильно сформулировать запрос. Теперь нужно было готовить план «Б» на случай, если его поиски не дадут результата. И что более важно, нужно было самому срочно повышать квалификацию в этой области. Внешний консультант — это, конечно, хорошо, но это зависимость от чужих ресурсов. А мне нужны были собственные фундаментальные знания. Но где в этом мире хранились труды о магических болезнях, ментальных блоках, проклятиях? Обычные медицинские библиотеки на этот счет были бесполезны. «Эй, двуногий! У тебя что, совсем память отшибла?» Фырк, до этого тихо дремавший, подпрыгнул на моем плече от возбуждения. «У моего старого профессора в его библиотеке в подвале. Там такие фолианты по темной магии и всяким ментальным тварям, что тебе даже не снилось!» Я остановился и замер посреди коридора. «Ведь точно!» Библиотека профессора Снегирева. Мы там проводили свой ритуал соединения. Там было очень много книг. Забытый архив знаний, который все в больнице считали простым складом рухляди. Да это ж идеальное место. Точно. Я мысленно хлопнул себя по лбу. Нужно туда сходить прямо сейчас. Но не успел я сделать и шагу в сторону подвальной лестницы, как передо мной выросла фигура Игнат Семенович Киселев. Волосы на висках пострижены с математической точностью, идеально выбрит, белоснежный халат накрахмален до хруста. Он был не просто хирургом, он был ходячим воплощением порядка и дисциплины. Разумовский, надо поговорить. Он назвал меня по фамилии, не Илья, как Шаповалов в личных беседах, а просто Разумовский. Это было установление дистанции, четкий сигнал «мы не коллеги, мы начальник и подчиненный». Стало быть, сейчас будет инструктаж, а не разговор. Мы молча отошли в сторону к широкому окну в конце коридора, откуда открывается вид на больничный двор. «Остались мы без Шаповалова», — начал он без предисловий. Его голос был таким же холодным и стерильным, как его халат. «Я полагаю, ты уже в курсе. Журавлев здесь рыщет, ищет малейший повод, чтобы устроить показательную порку. Вы с Игорем Степановичем действовали на свой страх и риск, но я свою репутацию подставлять под удар не намерен. Мне моя карьера дорога». Ну что ж, классический администратор. Здесь у него главная цель не результат, а отсутствие проблем. Шаповалов рисковал ради спасения пациента. Киселев же рисковать не будет, чтоб не испортить себе отчетность. Он полная противоположность своему предшественнику. «Разве вы не рисковали, закрывая глаза на то, как Игорь Степанович меня прикрывал?» Задал я прямой вопрос. Киселев едва заметно поморщился. «Мы бы выкрутились. Его прикрытие не было так очевидно для посторонних. А сейчас, если вдруг что-то вскроется, вся ответственность ляжет на меня. В общем, он посмотрел мне прямо в глаза. Бегать и прикрывать твои авантюры, как Шаповалов, я не буду. И не надо. У меня ранг целителя 3-го класса. Имею право на самостоятельную работу». «Да ты и не проводишь стандартные операции, положенные на этом ранге», — парировал он. «Ты занимаешься казуистикой, которая не вписывается ни в один протокол». «Что ж, хитрый ход, ничего не могу сказать. Он не запрещает мне работать, а ставит меня под тотальный контроль, хочет превратить меня из хирурга в подавателя инструментов. А главное, юридически он будет чист. Любой успех — его заслуга как руководителя, провал — моя вина как исполнителя. Перестраховка. Логично, но для меня это клетка. Значит, будем решать проблемы уже постфактум». «Не будем», — отрезал он. С сегодняшнего дня мы с тобой везде работаем в паре. Ты мне ассистируешь на всех моих операциях. Без самодеятельности. У меня куча плановых больных, и мы займемся ими. По крайней мере, пока Журавлев не уберется из нашей больницы. Что ж, согласен. Неожиданно для него легко кивнул я. Но у меня есть условия. Киселев усмехнулся, в его глазах мелькнуло превосходство. Да какие у тебя могут быть условия, Разумовский? Я ничего не ответил, просто молча смотрел на него, прямо не отводя взгляда. В наступившей тишине, казалось, было слышно, что пылинки оседают на подоконник. Он выдержал мой взгляд секунд пять, потом первым моргнул. «Ладно, говори. У меня есть мои пациенты, которых я веду. Яна Смирнова, Ашот, Артур. Я их оставить никак не могу». «Ну, переложи на ординаторов. Они уже не дети». «Нет». «Разумовской!» В голосе прорезался металл. «Мои пациенты — это моя ответственность. Новых пациентов я буду брать только с вами». Киселев тяжело вздохнул, понимая, что здесь проще уступить в малом, чем продолжать бессмысленный спор. «Ладно, хорошо, твоими занимайся сам в свободное от моих операций время. Новых только со мной. И раз уж мы договорились, у меня как раз есть один очень интересный случай, так что пошли». Ну-с, компромисс достигнут, я отстоял свою минимальную автономию. Он же показал мне свою власть, но понял, что со мной нельзя говорить только с позиции силы. Это был не союз, как с Шаповаловым. Вынужденное и очень хрупкое перемирие, вот что это такое. И оно продлится ровно до первой моей ошибки. Пока же мы шли по гулкому коридору к палатам, Киселев вводил меня в курс дела. Говорил сухо, отстраненно, перечисляя факты, как диктор в новостях. Обухов Виталий Валентинович, 50 лет, бывший военный полковник в отставке. Мужик крепкий, анамнез чистый, никогда ничем серьезным не болел, поступил к нам неделю назад. Очень неясные боли в животе, тошнота, периодическая лихорадка до 39. Симптомы тянутся уже несколько месяцев. Абсцесс печени, предположил я самый очевидный и вероятный диагноз. Видишь ли, так все и думали. Криво усмехнулся Киселев, и в этой усмешке было скрытое торжество. Он был доволен, что я попал в ту же ловушку, что и остальные. Он не искал помощи, он устраивал мне экзамен. Дежурный хирург, заведующий терапией Гагаберидзе, я сам. Знаешь, мы влили в него три разных курса самых мощных антибиотиков, которые у нас только есть. А эффект абсолютный ноль. Стало даже хуже. Три курса антибиотиков без эффекта? Это уже была ключевая информация. Значит, либо это атипичный, крайне резистентный возбудитель, либо это вообще не бактериальная инфекция. Терапевты и хирурги уперлись в диагноз абсцесс и пытались проломить стену головой. Классическая ошибка. Анализы? Амебиаз? Эхинококкоз исключили? Да все исключили. Методично отбивал он мои предположения. Серология отрицательная, кровь на стерильность трижды чистая, никаких бактерий, никаких паразитов, все мыслимые онкомаркеры в норме. Это не рак. Интересно, очень даже интересно, диагностическая загадка. Когда все очевидные диагнозы не подтверждаются, значит, нужно искать то, о чем никто не подумал. Они ищут лошадь, а нужно искать зебру. А что показывает визуализация? И УЗИ, и КТ показывают одно и то же, крупное, до 10 сантиметров объемное образование в правой доле печени. Выглядит как многокамерный абсцесс или сложная киста. Пункцию под контролем УЗИ делали, получили около 20 миллилитров густой мутной жидкости без запаха. Лаборатория дает заключение, бактерий и атипичных клеток нет. «А давай я загляну в этого дядьку!» — зашевелился в кармане Ферк. «Может, что интересное увижу?» «А валяй!» — мысленно разрешил я. Мы вошли в одноместную палату. На койке лежал мужчина, в котором даже сквозь измученность болезнью и больничную пижаму угадывалась военная выправка. Он уже был переодет в операционную рубаху. Рядом стояла анестезиологическая сестра, готовя его вену для катетера. Все было готово к экстренному вмешательству. «Виталий Валентинович, это целитель третьего класса Разумовской. Представил меня Киселев. Будет мне ассистировать». «Здравия желаю, господин лекарь». Обухов крякнул, но попытки встать не сделал. «Надеюсь, вы сегодня положите конец моим мучениям». «Ну что ж, сделаем все возможное». Подошел ближе, положив руку ему на плечо. «Как самочувствие?» «Если честно, паршиво». Без жалоб, как о факте, сообщил он. «Температура скачет, живот ноет. Слабость такая, что до туалета дойти уже подвиг». Фырк тут же нырнул в пациента, а я сделал вид, что провожу финальный осмотр, аккуратно пальпируя живот. Данные пальпации полностью соответствовали картине абсцесса. Печень увеличена, край закруглен. Болезненно при надавливании. Любой хирург, не задумываясь бы, взял бы в руки скальпель. Но жидкость из пункции была стерильна. Антибиотики не работали, здесь что-то не сходилось. Фырк вынырнул из пациента, взволнованно отряхиваясь. «Двуногий, там огроменный гнойник, размером с твой кулак. Стенки толстые, как броня. А внутри какая-то мутная каша. Бактерий я не вижу, но это точно абсцесс». Итак, Фырк подтверждает наличие объемного образования с жидким содержимым. Но его вердикт «точно абсцесс» — это только лишь его интерпретация. Он не микробиолог. Он видит гной, но не видит причину. Каша без бактерий — это не гной, это что-то другое. Некротические массы? Продукт распада опухоли, которую не видят маркеры? Или результат работы какого-то небактериального возбудителя? Киселев посмотрел на меня, затем на пациента. «Ну что ж, консервативное лечение неэффективно, ждать больше нельзя», — произнес он свой окончательный вердикт. «Пациент готов, бригада ждет. Разумовский, ты готов?» Для него, как для хирурга, решение было очевидно. Если не знаешь, что внутри, вскрой и посмотри. Классический подход. Я бы предпочел сначала получить больше данных, но времени на это не было. Операция уже назначена по экстренным показаниям. «Готов», — твердо ответил я. «Тогда через 15 минут в операционной». Он развернулся и вышел. У меня было всего 15 минут. 15 минут, чтобы мысленно перебрать все известные мне атипичные патологии печени и подготовиться к любым сюрпризам, которые могли бы ждать нас внутри. Операционная Киселева была отражением его самого. Ни одного лишнего инструмента на стерильном столике, ни одного случайного движения со стороны операционной сестры, ни одного лишнего слова от анестезиолога. Это была не творческая мастерская Шаповалова, где вечно царил управляемый хаос. Это был завод по ремонту человеческих тел, эффективный, выверенный до миллиметра, но абсолютно бездушный. Я стоял напротив Киселева через операционный стол, выполняя привычные обязанности первого ассистента. Тампоны, зажимы, аспирация. Пациент Обухов лежал под наркозом. Его жизненные показатели ровной линии рисовались на мониторе. Анестезиолог коротко кивнул. «Можно начинать?» «Скальпель». Киселев протянул руку, не глядя. «Разрез по Федорову. Длинный, огибающий правую реберную дугу. Лезвие шло плавно, точно по намеченной линии. Послойное рассечение тканей, аккуратный гемостаз с помощью коагулятора. Ни одного лишнего движения, минимальная кровопотеря. Техника была безупречной. Он мог быть осторожным администратором, но здесь, за операционным столом, он был мастером своего ремесла. Это вызывало уважение. Ранорасширитель. Металлические крючья развели края раны, открывая доступ к брюшной полости. Печень предстала перед нами, увеличенная, багрово-синюшная, ее капсула была напряжена. «Вижу образование», — констатировал Киселев, осторожно вводя пальцы в рану и пальпируя правую долю. «Вот здесь, плотное, около 10 сантиметров в диаметре». «Вот оно, ну же, вскрывай, там точно гной, говорю тебе!» Нетерпеливо заерзал на краю операционного светильника невидимый Фырк. «Делаем контрольную пункцию». Следуя протоколу, распорядился Киселев. Сестра подала длинную иглу со шприцем. Он аккуратно ввел ее в центр образования, медленно потянул поршень на себя. В шприц начала поступать густая мутно-желтая жидкость. стандартный, единственно верный по уставу ход. Подтвердить наличие жидкого содержимого перед вскрытием. Правильно, но предсказуемо. Он не искал новых путей, он просто шел по проторенной дороге. «Вскрываем», — скомандовал он. Он сделал небольшой надрез на капсуле печени. И вот тут началось нечто странное. Из разреза не хлынул гной, как это обычно бывает при вскрытии абсцесса под давлением. Вместо этого из него медленно, как зубная паста из тюбика, начала выдавливаться волна густой, охреной, желто-зеленой жидкости. Литр, не меньше. Она заполняла подпеченочное пространство, и в воздухе операционной не появилось главного — запаха. Первый сигнал тревоги — запах, вернее, его полное отсутствие. Любой бактериальный процесс такого масштаба, будь то анаэробный или аэробный, произвел бы смрад, который ударил бы в нос, как кувалдой. А это пахло только кровью и озоном от работающего коагулятора. Это был не гной, это был стерильный распад тканей. Вопрос номер один. Что убивает клетки печени так эффективно, не оставляя после себя никаких бактериальных следов? «Аспиратор, быстрее!» — скомандовал Киселев, и его голос впервые за операцию дрогнул от удивления. Я уже держал наготове трубку отсоса, убирая густые массы из брюшной полости. Мы промывали полость раствором снова и снова, пока она полностью не очистилась. Нашему взору предстала жуткая картина — огромная полость внутри печени с грубыми, неровными, сероватыми некротическими стенками. «Некроз тканей», — ошеломленно пробормотал Киселев, глядя в рану. «Но что, черт возьми, его вызвало?» «Дренажи ставим. Я вернул его к реальности техническим вопросом. Да-да, обязательно. Два широких силиконовых». Мы установили дренажи, вывели их наружу, начали ушивать рану. Операция технически была совершена. Пациент был избавлен от огромного токсичного очага, но это было не лечением. Это была лишь симптоматическая помощь. Мы убрали следствие, но причина болезни осталась в его теле. Установить два дренажа — это как вычерпать воду из лодки, не заделав пробоину. Стало быть, мы выиграли только время. И теперь моей задачей было использовать это время, чтобы найти настоящую причину. И у меня уже была одна догадка. До самого вечера я был погребен под лавиной рутинных дел, которые обрушились на отделение после выходных. Новые поступления, коррекция назначения, консультации с терапевтами. Лишь когда рабочий день подошел к концу, меня вызвали в лабораторию. Лаборантка Светлана, худенькая женщина лет 40 с усталыми глазами, указала на микроскоп. «Илья Григорьевич, посмотрите, пожалуйста. Я такого еще никогда не видела». Я приник к окулярам. На предметном стекле, окрашенная по грамму, распласталась та самая жидкость из печени полковника Обухова. «И что там?» — спросила Светлана, стоя за моей спиной. «Ничего». Я отстранился от микроскопа. Точнее, ничего из того, что должно здесь быть. «Это ведь не гной, я не ошиблась? А что ж тогда?» «Клеточный детрит. Каша из некротизированной ткани печени. Мертвые гепатоциты, обломки ядер, жировые капли. Но вот признаков инфекции нет. Ни единой бактерии. И что самое странное, почти полное отсутствие нейтрофильных лейкоцитов. Картина стерильного ликворофакционного некроза. Дифференциальный диагноз – ишемия? Так атипичная локализация, нет сосудистой патологии в анамнезе. Токсическое поражение? Вполне возможно, но течение слишком медленное. Аутоиммунный процесс? Вполне вероятно. Но тогда почему в виде одного массивного инкапсулированного очага? Ни одна из версий полностью не объясняла клинику. «Может, я плохо посмотрел?» — Фырк забрался на тубус микроскопа. «Давай еще раз нырну в этого полковника». «Светлана, сделайте, пожалуйста, посев этого материала на все возможные среды, включая грибковые и анаэробные. И, пожалуйста, отправьте образец на гистологию в областной центр». «Уже отправила», — кивнула она. «Результат будет дня через три, не раньше». «Я вернулся в палату к Обухову». Он уже полностью отошел от наркоза и даже пытался читать книгу, Увидев меня, он слабо улыбнулся. — Ну что, господин лекарь, вычистили из меня эту заразу? — Вычистили, — подтвердил я, — но теперь наша главная задача — выяснить причину, чтобы она не вернулась. Фырк, не дожидаясь моей команды, нырнул в пациента для контрольного осмотра, а уже через минуту он вынырнул обратно, и его мысленный крик был полон паники. — Двуногий! Оно растет обратно! Полость уже начала заполняться той же самой дрянью!